Глава 5. Самкиэль, неделю спустя. Мои пальцы скользили по свежей шелковой простыне. Она больше не пахла нами. Остались лишь воспоминания. «Это будет ваша комната, пока вы здесь», — сказала невысокая темноволосая вампирша, распахивая большие резные двери. Я вошел внутрь и в нос ударил запах одеколона. Взгляд метнулся к внушительным комодам, в которых, вероятно, хранилось куда больше вещей, чем мне было нужно. На большой кровати с балдахином лежал костюм, подобный тому, который предоставил мне Логан. «Мой повелитель Итан подготовил все, что вам может понадобиться. Но если мы можем сделать для вас что-то еще персональное, то, пожалуйста, дайте знать». Ее глаза многозначительно скользнули по мне. Я услышал хихиканье других вампирш, стоявших у двери. Жар в ее взгляде должен был всколыхнуть что-то внутри меня, но этого не произошло. В отличие от женщины наверху, которая игнорировала меня с того момента, как встретилась со своими друзьями. Моя губа дрогнула от одной мысли, что это может меня беспокоить. «В этом нет необходимости». Из коридора послышались вздохи разочарования. «Что ж», — сказала миниатюрная вампирша, — «если вы измените свое мнение...» Она задержала на мне взгляд еще на пару секунд, прежде чем уйти, закрыв за собой дверь. По коридору разносился их неуместный шепот, а я повернулся, чтобы осмотреть свою комнату. «Интересно, комната Дианы такая же большая?» «Подождите, нет, я не буду об этом думать». Покачав головой, я поднял глаза к потолку, стараясь успокоить нервы. Все здесь было слишком громоздким и вычурным, как будто хозяева пытались компенсировать свою ничтожную силу. Миновав спальню, я дошел до уборной. Приняв душ и переодевшись, я взял небольшое устройство, которое дал мне Логан. Застегнув последнюю пуговицу на рубашке, я набрал его номер и нажал на кнопку «Звонок». Раздалось несколько гудков, после чего в трубке прозвучал женский голос. «Мисс Мартинес?» — спросил я, удивившись, что мне ответила сестра Дианы. «О, привет! Если ты звонишь Логану, то его сейчас нет», — сказала Габби. Я слышал, как она что-то откусила. В трубке раздался громкий хруст. «И почему Логан покинул свое место?» На противоположном конце провода раздался смех. «Диана права. Ты смешно разговариваешь». Ее комментарий вызвал во мне странное чувство. Что-то теплое разлилось в моей груди и затрепетала, подобно птичьим крыльям. Диана обо мне говорила. Наступила тишина, словно она поняла, что сказала что-то лишнее. «Кстати, о моей сестре. Как она?» Я сглотнул. «Она в порядке». «Хм, и вы, ребята, в порядке, да?» То, как она произнесла это слово, стараясь подражать моему тону, напомнила мне Диану, и я улыбнулся. Кажется, я очень привязался к этой дерзкой темноволосой женщине. Я чувствовал ее близость даже сейчас. Вода в ее ванной комнате только что выключилась. Что, если в Андеркае поселили меня в комнату под ней, чтобы надо мной поиздеваться? Будет ли она принимать там любовников? Я покачал головой. Почему эта мысль вообще пришла мне в голову? Я винил в этом усталость, утомительную дорогу и то, что слишком много ночей я был окутан ее ароматом. Если бы мы оказались в одной комнате, она бы тоже меня сторонилась. Я взглянул на кровать и понял, что единственный возможный выход — сохранять дистанцию. Особенно после сна, который я видел всего несколько часов назад. Я слишком сильно ее хотел, И если честно, не мог сопротивляться своим желаниям, когда она была рядом. «Где Логан?» — спросил я. Мой голос стал суровым, а улыбка исчезла. «Ты не должна оставаться одна». «Успокойся», — сказала Габби тем же тоном, что и ее сестра. «Он где-то рядом. Они с Неверой время от времени уходят на полчаса или вроде того». «Для чего они оставляют тебя одну?» «Для этого, ты что, не знаешь? Они занимаются сексом», — сказала она быстрым тихим шепотом. Я раздраженно вздохнул, потирая переносицу. «Грубиянка! Они определенно сестры». «Хорошо. Пожалуйста, пусть он перезвонит мне, как только они с Неверой вернутся». «Ты планируешь сделать это с моей сестрой?» Я чуть не уронил телефон. «Мисс Мартинес, уверяю, это не входит в мои намерения», — сумел выдавить я, хотя недавний сон говорил об обратном. Несколько секунд Габби молчала, продолжая что-то жевать. «Почему? Ты думаешь, она некрасивая?» «Конечно, нет. Слишком шумная?» «Ни в коем случае». «Она тебе грубит? Когда мы были маленькими, она на меня ругалась, но только когда я крала ее игрушки или одежду». «Нет, она не груба. Не больше, чем я того заслуживаю, и только тогда, когда у нее есть повод на меня злиться». «О, выходит, это потому, что ты считаешь ее монстром?» «Я никогда. Почему ты так основательно допрашиваешь меня о намерениях относительно твоей сестры?» Она снова что-то откусила. «Я просто хочу убедиться, что твои намерения чисты». «Целиком и полностью. С самой первой минуты. Нам предстоит найти книгу и надежно ее спрятать. Не больше». Я поднял глаза к потолку, услышав, как ее ноги скользят по полу. «Не меньше». «Ну, это полный отстой. Моя сестра пережила много плохого. В некоторых случаях я помогала ей справиться. Но я часто думаю о том, что рано или поздно ей просто не хватит сил. Было бы здорово, если бы в ее жизни появился кто-то с добрыми намерениями». Голос Дианы, доносившийся сверху, заглушал все, что говорила ее сестра. Мои зубы заскрежетали, когда я понял, кто был с ней в комнате. «Ну, я бы об этом не беспокоился. Кажется, у вампира, у которого мы остановились, серьезные намерения». Габби хихикнула, и я понял, как это прозвучало. «Дрейк, да брось! Если бы они хотели переспать, то это произошло бы еще тогда, когда я впервые забрала ее с Наваса. Это было очень-очень темное время для Дианы. Я помогла ей, и именно тогда они по-настоящему сблизились. Ты помогла ей». Любопытство взяло надо мной верх. «Что произошло?» «Это совершенно секретная сестринская информация. Возможно, однажды, если твои намерения изменятся, она сама все расскажет. А может и нет. Просто знай, что если моя сестра кому-то доверится, этому человеку очень повезет. Я всегда верила в ее счастье. И раз уж вы, ребята, собираетесь продолжать эту миссию, то не отказывайтесь друг от друга». «Хорошо». Легкая улыбка скользнула по моим губам, когда я сел на кровать. Я наклонился и принялся надевать ботинки, пока Габби продолжала говорить. «И еще. Делюсь сверхсекретной информацией, раз уж вы теперь партнеры. Она никогда не попросит о помощи, поверь мне. Она упряма и берется за дело, не раздумывая. Диана считает, что она непобедима, поэтому, пожалуйста, будь осторожен. Она строга к себе и думает, что все портит, хотя на самом деле это не так. И это меня раздражает, потому что я думаю, что она идеальна. Но неважно. Кстати, Не говори ей, что я все это сказала. Она так смешно морщит нос, когда о ней говорят что-то хорошее. Это ужасно мило. О, и будь к ней внимателен, если она станет молчаливой. Обычно это означает, что она планирует что-то экстремальное. Ей нравится погружаться в свои мысли. Она всегда так делает. Все это очень ценная информация. Я слегка улыбнулся и встал. «Послушай, я просто хочу удостовериться, что моя сестра вернется ко мне целой и невредимой». «Уверяю тебя, так и будет». «Хорошо». Она откусила еще один кусочек. «Она не такая, как вы все думаете. Она милая, веселая, умная, добрая. Ну, когда ей хочется». «Да я запомню». «Хорошо». Еще один хруст. «Не рассказывай ей про этот разговор». «Клянусь, что не буду». «Спасибо». «Ты не такой ужасный, как она говорила». Я ухмыльнулся и хотел было ответить, но слова замерли у меня на губах, когда я услышал что-то похожее на всхлипывание или тихий крик. Моя голова откинулась назад, взгляд снова сосредоточился на потолке. Прислушавшись, я различил голос этого надоедливого вампира. «Дрейк! Прошу прощения, но мне пора идти». Я не стал дожидаться ответа Габби, повесил трубку и помчался наверх. «Если он причинил боль Диане, я сдеру с него шкуру живьем!» «Самкиэль?» — произнес Логан, вырывая меня из воспоминаний. «Что?» «Фургоны загружены, все готово. Нам нужно их сопроводить», — сказал он, прислонившись к дверному косяку. Логан выглядел немного потрепанным. Его вид соответствовал моим собственным внутренним ощущениям. Лицо обросло щетиной, волосы неряшливо падали на лицо. Прошло 3 недели после беспорядков в Серебряном городе. 3 недели с тех пор, как Неверра пропала. 3 недели поисков тех, за кем охотилась Диана, которые привели меня обратно в Зарал. Я кивнул, мельком взглянул на кровать и произнес: «Сейчас спущусь». Логан вышел из комнаты. Его шаги эхом раздались в коридоре. Я вздохнул и снова уставился на кровать. Я должен был забрать Диану из этого места, наплевав на все жалкие зацепки и ее доверие к тем, кого она считала друзьями. Мы могли бы вернуться в гильдию и потратить время на разработку более надежного плана. Я мог бы защитить ее. Защитить ее сестру. Чувство вины грозило поглотить меня, как разъяренный хищный зверь. Я отвернулся от кровати и вышел из комнаты. Я уже был на пороге, когда уловил ее запах, тонкий пряный аромат корицы. Одним прыжком я метнулся из одного конца комнаты в другой. Инстинкты отказывались мне подчиняться. Дрожащей рукой я схватил серую куртку, поднес ее к носу и глубоко вдохнул. Вместе с ее запахом в моей голове одно за другим проносились воспоминания. Картины, образы. Диана улыбалась и хохотала, а на заднем плане скрипела ужасная фестивальная музыка. Я убрал куртку от лица. Та самая, которую я отдал Диане в тот день на фестивале, когда она замерзла. Я подсмотрел этот жест у одного смертного мужчины. Когда я это сделал, она рассмеялась. Глядя на куртку, я заметил, как что-то торчит из кармана. Моя грудь болезненно сжалась, когда я вытащил узкий лист бумаги и посмотрел на изображение. На одном Диана смеялась, на другом улыбалась, на третьем хмурилась, глядя на меня. Но больше всего мне нравилась та фотография, где она держала мое лицо, пытаясь повернуть к камере. Мое сердце заныло. Я так боялся, что больше никогда не увижу ее смех или улыбку. Я не осознавал, насколько глубокими стали мои чувства за те месяцы, которые мы провели вместе. Как сильно я привязался к этой пылкой соблазнительнице. Я не осознавал этого, пока не стало слишком поздно, пока она не ушла, забрав с собой часть меня. Моя голова закружилась, когда густая ослепляющая ярость охватила меня, затмевая печаль. Они сделали это. Они отобрали у нее счастье и дорого за это поплатятся. Я сунул фотографии в карман и вышел из комнаты, сжимая куртку в руке. Несколько небожителей прошмыгнули мимо меня. Они выносили вещи из поместья Вандеркаев. Я остановил девушку, которая несла пакеты с образцами, перетянутые бюрократической лентой. «Возьми это и погрузи в фургон вместе с остальными доказательствами», — сказал я, сунув ей куртку. Она кивнула, положила ее в свободный пластиковый пакет и беззвучно исчезла. Я шел в два раза быстрее обычного. Все небожители на моем пути опускали головы и понижали голос. Парадные двери были распахнуты настежь. Небожители ходили туда-сюда, погружая вещи в фургоны у входа. Я направился в главный зал. Логан стоял, скрестив руки на груди, в окружении двух небесных стражей. Еще больше охранников окружало сидящих там вампиров. «Все, что у вас есть, теперь мое. Все имущество, дом, вещи, реликвии и банковские счета. Все принадлежит мне», — сказал я. Дрейк посмотрел на меня, а затем на Итана и его жену Наоми. Итан так сильно любил Наоми, что обрек свой мир на гибель ради нее. «У тебя больше ничего нет. Нет и не будет, если предположить, что после всего случившегося у тебя есть будущее». Ярость кипела в моей крови, когда я приближался к Дрейку. Стоило ли оно того? «Ты спишь спокойно, зная, что натворил?» — спросил я, глядя Дрейку в глаза, стоя прямо над ним. Свитер, брюки и потертые туфли Дрейка не имели ничего общего с его обычным элегантным костюмом. Некогда яркий и самодовольный принц казался лишь оболочкой того, кто флиртовал, смеялся и шутил с моей Дианой. Нет, сейчас он казался почти сломленным. Его глаза, пустые и налитые кровью, уставились на меня. Пока я сверлил Дрейка взглядом, в разговор вмешался Итан. «Я сделал то, что должен был сделать ради тех, кого люблю, ради моей семьи. Думаю, ты это понимаешь. Она спрятала тебя и твою семью от Кадена, а взамен ты отнял ее семью!» — заорал я, и свет в комнате замерцал. «Ты позволил ему забрать Габриэлу! Вы все стояли там и смотрели, как убивает последнего живого члена ее семьи. Думаешь, я это пойму? Вы действительно думаете, что вашему поступку есть оправдание? Надеюсь, вы хорошо провели время вместе, потому что благодаря моей силе больше вы друг друга не увидите». Дрейк склонил голову, а Итан резко вдохнул. Наоми, невысокая темноволосая женщина, стоявшая рядом с ним, крепче схватила его за руку. «Это не входило в план, уверяю. Каден хотел выманить Диану, вот и все. Он всегда желал Диану и всегда будет. Он готов пойти на все, чтобы ее вернуть. Я уверен, ты это понимаешь?» Моя челюсть сжалась. «Он не знал, на что готов пойти я, чтобы вернуть Диану. Я нуждался в ней, счастливой, целой и рядом со мной. Вас доставят в совет Хадрамиэля, чтобы предстать перед судом. Вы с Дрейком совершили измену. Вы не только похитили Габриэлу, но и забрали одного из членов руки Рашерима. Преступление, которое карается смертью. И это не говоря о соучастии в убийстве. Вам повезет, если я не расправлюсь с вами еще до суда. Я взглянул на Итана, затем на Дрейка. Я ясно выразился. Итан посмотрел на свою жену и сжал ее ладонь, которую она положила ему на плечо. Я заметил совпадающие отметины на их пальцах, прежде чем он снова повернулся ко мне. Мы прекрасно осознаем последствия. Но я не могу сказать, что сожалею. Я люблю свою жену и заранее знал о всех рисках. Мы считали, что другого способа нет. «Он был!» — огрызнулся я. Все мое показное спокойствие исчезло. Вспыхнуло несколько лампочек, на пол посыпались осколки стекла. Я почувствовал, как комната трясется и вибрирует от силы, которую я едва мог контролировать последние несколько недель. Заряд. Это слово использовал Логан. Все вокруг меня было заряжено. Я почувствовал, как Логан, стоявший у меня за спиной, шевельнулся. Словно он готовился защищать меня, а не их. В небе прозвучал раскат грома, прежде чем я снова взял себя в руки. «Сколько недель мы провели у вас дома? Ты мог сказать мне? Сказать ей? Я мог бы помочь вам, но вы ничего не сделали. Ты проклял свою семью, а не спас. Если бы вы все рассказали, возможно, итог был бы иным. Он не тот, кем ты его считаешь». Я усмехнулся, сжав пальцами переносицу. Моя головная боль усилилась. Я знаю, кто он. Помимо высокомерного самовлюбленного маньяка. Дрейк и Итан посмотрели на меня, как на дурака. Он один из королей Еджедина. Это не имеет значения. Я сражался с королями, чудищами, богами и побеждал. Вы это знали. Но ожидали, что я помилую тех, кто встал на сторону психопата? Жалость — точно не то, что я к вам испытываю. Итан что-то ответил, но я его не слушал. Меня больше не интересовали их оправдания. Я закрыл глаза и провел рукой по лбу. Головные боли вернулись. Я не спал с тех пор, как это произошло. С тех пор, как она ушла. Логан тоже. «Ты знаешь, что в нашем мире есть название для таких, как вы?» — сказал я, перебив Итана. «В вашем языке нет аналога, но это означает «самый низкий из людей». Вы трусы, предатели. Я встречал лысых гризли, которые сражались отважнее, чем вы двое». Вы даже ничтожнее, чем то дерьмо, которое оставляют после себя грызуны. Вы утверждали, что любите и заботитесь о ней, но позволили Кадену забрать единственного человека, которого она любила. Я остановился, пытаясь справиться с грохотом сердца и начинающейся бурей. Вздохнув, я покачал головой и окинул их взглядом. «Своими действиями вы забрали у меня того, кто был мне очень дорог. Своим поступком вы помогли изувечить ее и без того измученное сердце, разбив его на миллион осколков. Эти осколки я подберу и склею. Но то, что вы сделали, непростительно. Я заставлю вас страдать. Смерть стала бы милостью, а вы ее не заслуживаете». Я повернулся к Логану, Меня переполняло отвращение. «Убери их с моих глаз. Пусть для них подготовят отдельные машины и тюремные камеры. Они не будут разговаривать друг с другом до суда. И им повезет, если я позволю им есть». Дрейк кивнул и взглянул на брата, пока к ним приближались небожители Логана. Охранники надежно закрепили наручники на запястьях трех вампиров. Итан и его жена были послушны до тех пор, пока небожители не попытались их разлучить. «Ты не можешь этого сделать!» — крикнул Итан, когда они вывели Наоми из комнаты. Следующим охранники вывели Дрейка. Он шел с низко опущенной головой. Итан продолжал кричать. «Пожалуйста, Самкиэль! Я только что ее вернул! Просто позволь мне гнить в камере вместе с ней! Мне плевать, что будет потом! Пожалуйста!» Я не ответил. «Послушай, я знаю, что ты чувствуешь. Я понимаю. Я знаю, что ты любишь ее. Каден тоже это знает. Как ты думаешь, почему он сделал то, что сделал?» В отчаянии произнес Итан. Я прищурился. Каждое его слово лишь усиливало мою ярость. «Он приложит все усилия, чтобы держать ее подальше от тебя. Вы вместе слишком сильны для того, что он запланировал, что они запланировали. Если бы она осталась с тобой, это бы все испортило. Вы двое никогда не должны были встретиться», — сказал Итан, вырываясь из схватки небожителей. Обжигающая ярость, грозившая поглотить меня, остыла. «Что?» — я поднял руку. Охранники замерли прямо у двери. «Что тебе известно?» «Мы знали, что не сможем сразиться с ним. Не сможем убить его. Но вы двое! Вы в силах разрушить миры. И он, и все остальные это знают. Вы представляете угрозу для него и для других. Как думаешь, почему мы так старались задержать вас здесь? Даже Камилла приложила усилия. Несмотря на то, что мы были привязаны к Кадену, мы должны были попытаться», — сказал Итан. «Должны попытаться. Должны увидеть». Слова эхом прозвучали в моей голове, подобно тем, которые произнес Раккарем. «Я больше ничего не скажу, пока ты не пообещаешь, что я смогу остаться с женой хотя бы в камере». Требование Итана оторвало меня от мыслей. Энергия вырвалась наружу, разбив все оставшиеся в особняке лампы. Я сжал кулаки, окутав весь дом тьмой. Я сбил Итана с ног и одним движением поднял в воздух. Все его высокомерие исчезло. Он был не королем, а сломленным, испуганным человеком. Интересно, что Каден сказал или сделал, чтобы заставить его так измениться? «Больше никаких сделок, никаких союзов. Ты расскажешь мне все, что знаешь». Моя кожа покрылась мурашками, слова замерли на губах, волосы встали дыбом. Мир замер в ужасе. Я услышал трепет крыльев нескольких птиц и удаляющийся топот мелких и крупных животных. Тогда я это почувствовал. Ее. Мое сердце бешено колотилось в груди. Его звук грозился заглушить грохот выстрелов снаружи. Дикий вой пронзил ночной воздух, а вслед за ним последовали оглушительные крики. Небожители отдавали друг другу приказы, и каждый раз, когда кто-то нажимал на спусковой крючок, вспыхивал свет. Я поставил Итана на ноги, не удосужившись посмотреть, попытается ли он сбежать. Я завернул за угол, бросился по лестнице, проскакивая по 3 каменные ступени за раз. Логан поднял свой пылающий меч, бешено глядя по сторонам и приказывая своим людям оставаться в строю. Воины один за другим убегали в темный лес, а за ними следовали все вампиры, которых не успели запереть в фургонах. Руки Дрейка прижались к окну фургона. Он смотрел на непроглядную тьму лесной чащи. В глубине его глаз таился страх. Фары освещали небольшие участки леса, которые поглотила неестественная тишина. На ближайших деревьях не осталось ни одного живого существа. Было слышно лишь сердцебиение моих небожителей. Все существа в радиусе 50 миль бежали, спасая свою жизнь. Я остановился рядом с Логаном. «Оборотни!» Логан покачал головой, не отрывая глаз от опушки леса. «Не оборотни. Всего один волк». Я покачал головой. Запах, который я уловил, не был запахом зверя. Не волк. «Игморутен!» «Она здесь!» — прошептал Логан. Я услышал шаги позади себя. «Где моя жена?» — спросил Итан. Ответ не заставил себя ждать. Дианна вышла из тьмы. Ее багровый взгляд скользнул по небожителям и остановился на мне. Я почувствовал, как Итан позади меня вздрогнул, и ее глаза метнулись к нему. Выражение ее лица исказилось. Я совершенно точно знал две вещи. Во-первых, перед дракой она убирала волосы назад, как сейчас, когда ее длинный хвост развивался у нее за спиной. Во-вторых, это жестокое существо не было моей Дианной. За годы войны я видел много страшных картин. Но от того, как небрежно она держала голову жены Итана, у меня сжался желудок. Все остановились и затаили дыхание. Мое тело пульсировало. Сила внутри меня рвалась на поверхность. Мое тело готовилось действовать не из-за похоти, а из-за страха перед Дианной. Сила кружила вокруг нее. Ее магия была намного сильнее, чем когда мы впервые встретились. Она изгибалась и извивалась, охватывая все ее существо. Я почувствовал, как моя сила сконцентрировалась в моих руках, а на ладонях вспыхнул свет. Я сразу же его погасил, но по усмешке и слегка приподнятому уголку рта я понял, что она это заметила. Она была другой. Мы все это чувствовали. Даже лес вел себя так, словно хотел сбежать. Ее энергия сталкивалась с моей, и это отзывалось почти физической болью. Логан подвинулся рядом со мной, словно желая утихомирить свою собственную силу. Ведь это была Диана. Она не была опасна. Она не могла причинить нам вред. В глубине души я точно это знал. Она была Дианной. Моей Дианной. Диана обошла опушку леса, двигаясь с грацией хищника. Она была охотником, а вампиры — ее добычей. Она перебросила трофей из одной руки в другую, и я услышал, как колени Итана ударились о землю рядом со мной. «Это все, чего стоила моя сестра?» — спросила она. Ее взгляд метался между Итаном и Дрейком, который все еще сидел в фургоне. «Фунт мяса?» Она остановилась, держа окровавленную голову на ладони. Кожа треснула. Сквозь трещины показались красные угли, и она загорелась. В считанные секунды голова истлела. Огонь поглотил то, что когда-то было женой Итана. Диана наклонилась вперед, сдувая пепел с ладони. Этот поступок был самым жестоким, какой я когда-либо видел. Крик боли Итана пронзил мое сердце. Раздалось шарканье ног. Оставшиеся вампиры пытались бежать. «Ты не слушаешь!» Диана отряхнула руки и повернулась ко мне. «Я говорила тебе держаться подальше!» Она сделала еще шаг, и ближайшие к ней небожители синхронно отступили. «Ты знаешь, как я реагирую на угрозы?» «Как я и сказала!» Она осмотрела меня с головы до пят. Уголок ее рта дернулся в улыбке, обнажив клык. Это было предупреждение. Когда она остановилась рядом со мной, мое тело мгновенно отозвалось на ее присутствие. Ее сила и исходящий от нее запах крови открыли мне ужасную правду. Она питалась. Обильно. Каждая клеточка кричала об опасности, хотя моя душа шептала, что это ложь. Мое сердце ёкнуло. Уверен, что все они это слышали, но я ничего не мог поделать. Несмотря ни на что, Диана украла мое сердце, не приложив к этому никаких усилий. Я был дураком, отрицая свои чувства. Полным и абсолютным дураком. Я больше не мог лгать и не планировал этого делать. И прямо сейчас, несмотря на кровопролитие, одна простая истина отчетливо прозвучала в моем сознании. Я чертовски по ней скучал. «Где ты была?» Это был не тот вопрос, который я собирался задать, но мое беспокойство за Диану окончательно подавило рациональную часть моего мозга. «Прости, я взяла отпуск на несколько дней. Нужно было разобраться с похоронами». Она пожала плечами, и мое сердце замерло. Осознание окатило меня ледяной волной. «Ты нашла Габриэлу». Она подняла палец, словно это не имело никакого значения. «На самом деле это сделала Камилла». «Ты общаешься с Камиллой?» Я почти отшатнулся. «Ну что ты? Не смотри так обиженно, любимый. Или лучше сказать, бывший любовник». «Она жива только потому, что доказала свою полезность. А я перерезала весь ее клан. Так что, думаю, на данный момент мы квиты». Кроме того, она произнесла маленькое милое заклинание, которое подсказало мне, что нужно подождать, пока вы все выйдете из укрытий. Она взглянула на Итана, который все еще стоял на коленях, а затем на Дрейка, запертого в фургоне. Диана не медлила. Она просчитывала свои шансы и составляла план, как добраться до них через меня. «Где Невера?» Голос Логана сорвался. Его тон стал умоляющим, а вопрос повис в воздухе. Глаза Дианы метнулись к нему, словно вопрос был оскорблением. Ее голова слегка наклонилась, улыбка наполнилась ядом. От женщины, которая шутила и смеялась со мной, не осталось и следа. «Я не знаю. Может, стоит проверить морги?» Она сделала паузу и жестоко улыбнулась. «Но, думаю, это не поможет, раз уж после смерти вы все разлетаетесь на искры». Я поймал взгляд Логана. Он смотрел на знак Десин на своем пальце. Если Неверра умрет, то метка, связывающая их вместе, тоже исчезнет. Он цеплялся за эту последнюю надежду. «Знаешь, это было умно», — сказала Диана. Ее глаза снова встретились с моими. Когда наши взгляды пересеклись, что-то едва заметное вспыхнуло в пылающих красных угольках ее глаз. Но спустя секунду это сменилось чистым гневом. Ее губы растянулись в беззвучном рыке, обнажая острые удлиненные клыки. «Добраться до них раньше меня». «Ты собираешься спасти всех, кто причастен к ее смерти?» «Нет, я здесь, чтобы спасти тебя». «Меня?» «Очень мило, но ты опоздал примерно на 1000 лет», — сказала она, и в ее глазах мелькнуло сожаление. «Они заплатят за то, что сделали, Диана. Они предстанут перед судом за...» «Суд!» Она щелкнула зубами и болезненно рассмеялась. «О, ты действительно благородный! Мы оба знаем, что в нашем мире нет правосудия. За кровь нужно платить кровью. Нет! Ну вот опять! Твое любимое слово!» Ее лицо превратилось в гранит. «Ты хочешь быть рыцарем в сияющих доспехах, верно? Или, по крайней мере, притворяться им. С твоей стороны так мило помогать тем, кто калечит и убивает. Это легко понять, ведь ты сам калечишь и убиваешь. Так же, как твой отец и все короли и монархи до него. Разве не так работают империи?» «Не смей!» — отрывисто произнес Логан, сделав шаг вперед. Она знала мои слабые места и использовала их как оружие против меня. «Я задела больной нерв». Улыбка Дианы стала немного шире. «Тогда как насчет этого? Великий и могущественный король, которым ты не являешься. Ты не силен. Я знаю, что тебя пугает, что делает тебя слабым, что причиняет тебе боль. Они называют тебя губителем мира не шутки ради. И что? Теперь ты веришь в справедливость?» Она усмехнулась, беспокойно постукивая окровавленными пальцами по бедрам. «Что ж, отлично. Я тоже могу быть справедливой. За то, что защитил ее, за то, что дал ей дом, я одарю тебя благом. Уходи! Бери Логана, своих людей и уходи!» «Диана!» «Просто идите домой! Возвращайтесь в свои замки и серебряные башни! Идите домой и позвольте монстрам заняться своими делами!» Мое сердце упало. Я знал, что произойдет то, чего я боялся. Я знал это каждой клеткой своего тела. Не было слов, чтобы описать боль, которую я чувствовал. То, что должно случиться, изменит все. Для нее, для нас и для них. «Диана, я не могу. Во всех мирах должен быть порядок. Так должно быть». «С каких пор?» Она швырнула в меня эти пропитанные ядом слова. «Тебя не было 1000 лет!» «Пропади еще настолько же!» «Ты знаешь, что я не могу. Существует грань. Ты это знаешь и знаешь, что я не могу через нее переступить. В противном случае не будет ничего, кроме полного хаоса. Убивать их — несправедливость и невозмездие. Это уничтожение и месть. Как только эта месть свершится, у тебя ничего не останется. Таким образом, ты только наживешь больше врагов, а не избавишься от них, поверь мне. Я знаю, что тебе больно». Легкая улыбка промелькнула на лице Дианы, прежде чем ее брови сошлись вместе. Я знал этот взгляд. Это было знакомое мне выражение лица, и я понимал, о чем она думает. «Не пойми меня неправильно. Я сделал шаг к ней навстречу. Земля под моими ботинками захрустела. «Я хочу помочь тебе. Не обязательно быть одной. Ты не должна в одиночку переживать утрату и горе. Убивая их, ты не утешишься. И как только гнев и боль утихнут, у тебя не останется ничего, кроме зияющей пустоты. Поверь мне, пожалуйста!» Диана замерла. Это была всего секунда, но она зажгла в моей груди уголек надежды. Надежды, что моя Диана все еще здесь. «Когда-то я доверяла тебе. Когда мы были на Навасе, я поверила, когда ты сказал, что Каден не причинит ей вреда. Ты сказал, что она просто приманка, и я тебя послушала. Я осталась и ждала с тобой, и я...» Диана зажмурилась, словно отгоняя от себя воспоминания. Она глубоко вздохнула, и в следующую секунду ее глаза резко открылись. «При любом раскладе все закончилось бы именно так. Ты и сам это знаешь. Ты знаешь, что я ищу Кадена». Я кивнул. «Кроме того, я знаю, что тебе нужно сделать, чтобы получить необходимую силу. Что ты должна потреблять, и сколько времени прошло с тех пор, когда ты ела в последний раз. Я знаю, что это с тобой делает. Уже сделала». Она снова улыбнулась. Ее алые глаза вспыхнули чуть ярче. «Да, ведь ты хорошо знаешь своих врагов, верно? Коварные игморрутены. Единственные, кого боялись боги. Единственные, кто создан, чтобы им навредить. Есть и другой путь. Я знаю это. Я помогу тебе, как ты помогла мне». «Хорошо». Она пожала плечом. Уголок ее губ приподнялся. «Убей их». «Что? Хочешь помочь? Помоги. Убей их прямо сейчас. Начнем с Итана. Убедись, что Дрейк это видит, а затем убей каждого члена его ковена. Оставь его напоследок, чтобы он знал, каково это — потерять всех. Диана, сделай это». Она протянула руку и помахала фургону. «Хочешь помочь? Так помоги». Я молчал. «Так я и думала». Она сделала шаг вперед. Ее голос превратился в чуть слышный шепот. «Потому что, когда доходит до дела, появляется граница доступного, как ты и сказал. С одной стороны ты, с другой я». «Это не так». «Разве? А это не напоминает тебе нашу первую встречу, когда я пробралась в гильдию? Ты знаешь, что я вообще не должна была там оказаться. Я должна была искать книгу вместе с Алистером и Тобиасом, пока вы все были внизу. Но я ничего не могла поделать. Я так сильно хотела защитить ее, что привязала кинжал к бедру и оказалась там. Как только я вошла в это здание, я была ошеломлена. Мне даже не пришлось тебя искать. Я чувствовала тебя сквозь стены». Она закрыла глаза, слегка покачиваясь на ногах, словно пытаясь прощупать воздух между нами. Я сжал руки, стараясь остановить дрожь. Ее глаза резко открылись. Зрачки превратились в кружащийся кроваво-красный вихрь, на котором сосредоточился весь мой мир. «Ты — чистая, ослепляющая энергия. Ты заставляешь все мое существо дрожать. Ты тоже это чувствуешь? Ты чувствуешь меня?» Я поднял голову, глядя на нее. Если подумать, сейчас это было не так, и она это знала. Притяжение, которое я ощущал, вело меня в лес. «Ты пытаешься меня отвлечь!» Ее губы медленно растянулись в улыбке. «Как хорошо ты меня знаешь!» Деревья позади нее задрожали, и ее фигура исчезла в водовороте зеленого дыма. Над деревьями выросла могучая чешуйчатая голова, окруженная целой короной рогов. Ее челюсти широко распахнулись. В глубине горла расцвело оранжевое сияние. У меня была секунда, чтобы среагировать. Секунда, чтобы решить, кого спасать, и секунда, чтобы сделать верный выбор. Из ее пасти вырвался поток пламени, уничтожая все на своем пути. Я схватил Логана и телепортировался, переместившись вглубь леса. Позади нас раздался взрыв. Жар лизнул мою кожу. Пламя охватило надетую на мне куртку. Я сдернул ее с тела и отбросил в сторону. Особняк горел. Столб дыма достигал неба. Ослепительный свет пламени проглядывал сквозь кроны деревьев. Рядом раздавался кашель небожителей. Использовав заклинание, которому отец научил меня много веков назад, я переместил их вместе с собой. «Уведи остальных», — приказал я Логану. Я направился обратно к горящему особняку. Лес вокруг него трещал, деревья ломались и горели. «Ты сумасшедший!» Логан схватил меня за руку. «Я не могу оставить тебя одного!» «Со мной все будет в порядке, Логан!» «Ты видел ее?» «Чувствовал ее силу?» «Она больше не та, что прежде!» «Она сильнее Самкиэль!» «И я не могу потерять и тебя!» Я знал, что Логаном движут страх и нехватка сна. Его мозг работал в режиме выживания. «Ты забыл, что я бессмертный и к тому же огнеупорный? Ее пламя не причинит мне вреда. Это ты в опасности, а не я!» Логан посмотрел на меня, а затем на особняк. В его глазах мелькнула мысль. «Ты помнишь Шангулеон?» Мои брови нахмурились, прежде чем я понял, о чем он говорит. «Да. У меня есть план».